называли русичи нарицательно. Они же славились честью, силой, разумом. А ты потомок их, и прошу внимательно, послушай сказ такой, ведь недаром сказано. Да будет поступь твоя слышна издали. От мала до велика легенду сложат, и те легенды живут в тебе, быть может. Они воспламенят сердца тобою, будут переизданы. Да будет слово твое век острее рвущей плети, и слово то громадно будет справедливее всякого. Да будет твой кулак поддержкой слова знаково. Да будет так отныне и в течение тысячелетий. Да будет враг твой побежденный и усмирен навечно. Да будет сын твой продолжением тебя зеркально. Будь в мире сам собой, но готов коней заранее. Ведь волки часто надевают шкуру овечью. Раны затянутся скоро, затянутся скоро. Как поджигая порох, глаза горят снова. Ты пришел в этот мир неспроста, неспроста. Мы друг друга видим сдалека, нас один из ста. Раны затянутся скоро, затянутся скоро. Как поджигая порох, глаза горят снова. Ты пришел в этот мир неспроста, неспроста. Мы друг друга видим сдалека, нас один из ста. Да будет кровь твоя кипеть при холодном разуме. Да будет разум твой воина останавливать словом. А коль войны не избежать, то будь всегда готовым стать сталью выкованной данными фразами. Да будет сердце твое биться, возвещая заблудшим, что сила зиждется лишь от любви без ненависти. Любовь и правда будут за руку тебя вести. Ведь за любовь во имя ее как созидают, так и рушат. Да будет честь твоя столпом возвещать на округу, что русский муж — это не пьянь с тусоватой натурой. Что русский муж есть разум, сила, честь, культура. Вы подсобите в этом всем, подсобите, други. Да будет дружить твой соратником во всех начинаниях, вплоть до трясины, где не выбраться своею силою. Да будет женщина твоя хранить очаг, быть тылом. Пускай смысл станет для тебя неким заданием. Вот так намеренно риторикой славянской, стилистики забытой, что раньше было нормой, я написал для вас стихи и очень постарался, чтоб вспомнили вы предков и дальше помнили. Раны затянутся скоро, затянутся скоро. Как поджигая порох, глаза горят снова. Ты пришел в этот мир неспроста, неспроста. Мы друг друга видим сдалека, нас один из ста. Раны затянутся скоро, затянутся скоро. Как поджигая порох, глаза горят снова. Ты пришел в этот мир неспроста, неспроста. Мы друг друга видим сдалека, нас один из ста.